Глава 48. Усадьба Рейвенхёрст. Корнуолл, барон Эдуард Лабо. Смотрел мутным взглядом на стакан с виски и не видел его. Вкус давно не радовал, запах раздражал, но лишь напиваясь, я на немного забывал о смерти Алисии. Какая по счету бутылка? Попытался сосчитать и не смог. Они расплывались перед глазами. Я по-прежнему ходил на работу, но уже без прежнего рвения, а вечерами топил свою боль в виски. Ведьмы Корнуолла могли спать спокойно. Верховный инквизитор уничтожен смертью жены. Меня уже вызывали в столицу и довольно прозрачно намекнули, что понизят меня в должности, если я не стану работать как прежде. Не получалось как прежде. Все свободное время я проводил не в погоне за этими отродьями-оборотнями, а в комнате жены, прикладываясь к бутылке. Ее запах, сохранившийся с момента смерти, меня успокаивал. Я обнимал единственное оставшееся платье Амели и только так мог заснуть. Запретил убирать в ее комнате, чтобы служанки не убили запах жены. Во сне я видел Алисию, которая смеялась. Она была с другим мужчиной, лица которого я никак не мог рассмотреть. Она смеялась, но не мне. Другому. Я вскакивал в холодном поту, когда тот другой целовал мою жену, а она смотрела на меня, в ее взгляде было презрение. Просыпался и запивал свою боль виски. Не мог смириться, что за гранью у нее другой мужчина. Она не должна была бросить меня, не должна была запутываться с кем-то, кроме меня, не имела права. Я плакал от жалости к Алисии, к себе, к нам. Плакал, пил, а потом зверел от того, что потерял ее, бил кулаками по столу, ругался. На следующий день все начиналось сначала. Каждый день кто-то из прислуги просил расчета. Я никого не держал. Пусть убираются. Мне никто не нужен. Никто, кроме Алисии. Моей нежной, ласковой, желанной Алисии. Но ее нет. Эти суки есть, а ее нет. Нет моей девочки, моей Алисии. Я снова плакал, измотанный мыслями о жене. Она даже из могилы не отпускала меня. Не давала покоя. Изводила напоминаниями о себе. Стук в дверь заставил меня поспешить опрокинуть стакан виски. Я закашлялся, а дверь без разрешения отворилась. Вошла Мэгги. Опять будет ругаться, отбирать бутылки и грозиться написать матушке. «Хозяин!» — не закрывая дверь и оставаясь в дверном проеме, позвала меня кухарка. «Я хочу получить расчет». «И она...» Верная Мэгги, которая была со мной с первого дня, как я купил этот дом. Я ей доверял, а она тоже предала меня, как Алисии. «Почему?» — сиплым от пьянки голоса спросил я. «Нашла другое место», — коротко ответила она. «Здесь?» «Нет, мне придется уехать отсюда». Увидев мои налитые яростью глаза, Мэгги попятилась. «Ты тоже предаешь меня?» Помимо воли в голосе прозвучало отчаяние. «Как Алисия! Она тоже сбежала!» Мэгги закрыла рот рукой, подавляя испуганный крик. «Только от меня ничего не утаишь. Я все слышу!» «Госпожа Алисия умерла!» — произнесла Мэгги с жалостью. «Мы ее похоронили!» «Ее, значит, ты жалеешь!» — не сдержав гнева, закричал я. «А меня нет!» Я живу как в аду. Каждый день она приходит ко мне и смеется. Она смеется надо мной, Мэгги, понимаешь?» Кухарка кивнула, уставившись на меня огромными глазами, в которых застыл страх. Она не верила мне. «Хозяин, я хоть и увольняюсь, но все же напишу вашей матушке о вашем состоянии», сказала Мэгги и перекрестилась. Не знал, что она такая набожная. Сколько она жила у меня, вопросом веры я никогда не интересовался. Мне все равно, какой религии мои слуги. Я-то и сам ни в кого не верил. Какое мне дело до отношений с Богом у других, тем более слуг? Если хочешь получить свои деньги, то поклянись, что ничего не напишешь матушке. Ей знать о проделках моей жены не обязательно. Я вскочил с кровати, где спала Алисия, и куда частенько приходил я сам, и кинулся к кухарке. Еще не хватало, чтобы она мне угрожала. Дрянь! Предала меня, защищает Алисию. Подозрительно. Я схватил ее за руку и притянул к себе. Ты же с ней заодно, да? Мэгги мотала головой, а я все сильнее сжимал ее руку. Нет, нет, хозяин! Она попыталась вырваться, но от меня не уйдешь. Я ничего не знаю о хозяйке, клянусь вам. Я схватил ее за горло и с особым наслаждением сдавил. «Так тебе и надо, Алисия!» — шептал я, с удовольствием наблюдая, как расширились глаза женщины, рот раскрылся в беззвучном крике. «Я не позволю тебе кричать. Ты еще узнаешь, как сбегать от меня, Алисия!» Она ударила меня носком туфли по голени, и от невыносимой боли я отпустил ее. «Я не Алисия!» — просипела она. «Я Мэгги, ваша кухарка!» «Вы сходите с ума, хозяин! Алисия умерла! Ее нет с нами уже 2 месяца! Смиритесь, наконец!» «Ты просто не знаешь, Мэгги!» – прошептал я и приложил палец к губам. «Тссс! Алисия сбежала от меня! Она с другим мужчиной! На том свете!» Кухарка с жалостью посмотрела на меня. «Я не могу остаться, хозяин!» сказала она без сожаления. «Мне нужны мои деньги, и утром я уеду». Отправившись за деньгами в кабинет, я не сожалел, что Мэгги уходит. Остался только дворецкий. Я слышал, как она шла за мной, но не приближалась. Она всегда защищала Алисию. Сообщница. Может, даже она подсказала ей способ сбежать от меня? Отсчитав ей положенную сумму и добавив немного сверху, надеясь, что она будет откровенна, я спросил. «Ты куда отправляешься?» «В столицу. Мне там пообещали место». «Ты помогла сбежать Алисии?» Я сделал шаг вперед, а Мэгги попятилась назад. «Бог с вами, хозяин! Алисия мертва и лежит на кладбище!» Она развернулась и побежала. Я услышала, как хлопнула дверь в ее комнате и повернулся замок. «Боится». Я довольно усмехнулся и уселся пить дальше. В кабинете еще остались бутылки с выпивкой.